«Добрый день, товарищ Золотухин», — кланяясь с телефона, — сказал Евгений. «Да, насчет Богословского. Но если позволите, то мое мнение все-таки, товарищ Золотухин, не привозите вашего Александра. Одну минуточку. Он же в специальной клинике, а тут даже условия ему не могут быть созданы на данном этапе. Простите, но поручиться никто не может, тем более я». «Совершенно согласен, но доктор Устименко — человек крайности, рисковый, так же, как и Богословский». «Это очень верно, но кем-то из авторитетов было сказано, что иногда нужно иметь мужество, чтобы не оперировать». Он помолчал, послушал, потом сказал: «Покорно слушаюсь». И, положив трубку, длинно выругался. Ругательство относилось к Устименке. И тут же, почти машинально, он вскрыл этот проклятый конверт. После дюжины безобидных просьб, жалоб, служебных весточек, приложений к отчетам. Это был почерк Аглаи. Он сразу понял, едва взглянув, и понял, что с ней плохо. С ней самое худшее из того, что он мог предположить, худшее и для нее, и для всех других, связанных с ней родственными узами. Она была жива, и она находилась в заключении. Карандашом она исписала лист бумаги, вырванный из школьной тетрадки. Буквы были неразборчивы, некоторые слова целиком стерлись, но он прочитал: арестовано, этапировано, подозреваюсь, хоть и была на Колыме, тайшет, силы уходят, надежда написать в ЦК, Володя погиб, надеюсь выбросить из вагона, добрый человек перешлет дальше, всегда честно. Держа письмо в зажатом кулаке, Евгений поднялся, налил себе воды из графина, стоящего возле окна, спустил на дверном замке собачку, чтобы секретарша не смогла войти, и вновь принялся за письмо. Потом аккуратно положил треугольничек обратно в конверт, конверт сложил пополам и спрятал в бумажник. Механические движения всегда успокаивали его, и он несколько раз без всякого смысла вынимал письмо Аглаи из конверта и вновь его туда укладывал, а потом, спрятав окончательно, написал без помарок на большом с полями листе бумаги заявление здешнему начальнику управления, бывшему спасителю Богословского, недавно пострадавшему из-за Варвары, Штубу. Штуб был членом бюро, и там, докладывая, Евгений всегда дивился обилию знаний у этого коротконогого, головастого человека, который, если и задавал вопрос, то толково, а если выражал свое мнение, то основательно и с пониманием дела. Сам далеко не ума палата, Евгений все-таки научился разбираться по малости в том, кто глуп, а кто и умен. Но тут, будучи, мягко выражаясь, несколько возбужденным по поводу получения треугольничка буквально с того света, Евгений Родионович и заявление свое написал в стиле растрепанном, с визжащими звуками и с ненужными заверениями в своей проверенной суровыми днями войны преданности нашему государственному устройству коммунистической партии, а также, разумеется, лично вождю и учителю. Штуб Евгения Родионовича принял незамедлительно. Он был один в своем большом мрачном кабинете и пил жидкий чай, проглядывая газеты и хмурясь, когда, деликатно постучавшись, Женя вошел. Здесь березовыми, сухими и толстыми поленьями жарко топилась старинные кладки из изразцовая печка с широким, как у камина, жерлом, и от веселого потрескивания дров и яркого огня Евгений Родионович несколько взбодрился и довольно-таки глуповатым голосом, с излишней, но свойственной ему в минуты душевной тревоги развязностью, сказал: «Здравствуйте, товарищ Штуб. Не ждали. Какого это художника картина?» «Так это я, Степанов». «Не ждали картины Репина», — спокойно ответил Штуб. «Здравствуйте, Евгений Родионович».